Алекс Орлов. Штормовые джунгли. Глава первая. В это время дня в фудхаусе было много покупателей. Все спешили купить еду или пластификаторы для ее приготовления дома, в мейдерах. Каждому терминалу выстраивались очереди, и Брейн стал в одной из таких. Стоять плотно здесь считалось неприличным. Следовало выдерживать интервал в пределах 1 метра. Здешние жители старались держаться подальше друг от друга, и только родственники могли касаться их при посторонних. Прикосновение же даже случайное, в турбороллисе, например, который стартовал с немалыми перегрузками, считалось чем-то из ряда вон выходящим. И когда такое случалось, все пострадавшие немедленно начинали извиняться друг перед другом, независимо от того, по чьей вине это случилось. Как-то раз Брейн с разрешения своего куратора прокатился на такой штуке – вагончике внутри прозрачной трубы. Это было что-то. Чуть руки не поотрывало. А местные ничего, пользовались таким транспортом и не жаловались. Зато открыто рассматривать кого-то здесь не возбранялось. Брейн постоянно испытывал это на себе. Он привлекал внимание и мужчин, и женщин. Часто редкие прохожие на здешних улицах подолгу останавливали на нем взгляд, а потом спрашивали: «А вы откуда приехали?» И это считалось вежливой формой. В первый раз Брейн не знал, что и сказать, когда к нему на третий день пребывания в городе обратился с таким вопросом пожилой супер с обвисшими мышцами. «Я издалека», – ответил Брейн. «Ты выглядишь как недоразвитый», – так же просто сказал прохожий. «Спасибо», – ответил Брейн и пошел своей дорогой. Но позже у куратора выяснил, что под недоразвитостью подразумевалось миниатюрное по сравнению с суперколверами телосложение. «При том, что все остальные пропорции у тебя в порядке, твоя субтильность вызывает у всех вопросы», пояснил Росс, куратор Брейна. Брейн понимал, о чем речь. Гоберли, Канзасы, Ронверды имели свои давно утвержденные позиции в здешнем обществе. Они казались обычными, а он привлекал внимание именно своей похожестью на суперколверов. Подошла очередь Брейна, и он оказался перед терминалом. Можно было взять пластику, это было дешевле. Однако за него платила казна, поэтому он брал формованную и ароматизированную еду. И она приготовлялась прямо на его глазах, за прозрачной стенкой вакууматора. Кремовая основа выдавливалась из фасонного отверстия, заказанной Брейном формы. Затем хлопок и жидкая паста кристаллизовались под действием термоакустического удара, и получался некий плод овощной культуры, не слишком здесь популярный. После приобретения формы еда при помощи пакета форсунок приобретала зеленый цвет, из-за которого Брейн ее и брал. Это напоминало ему о привычных овощах из дорогих магазинов на его родине. Затем добавлялось немного ароматизатора, пищевого лака для характерного блеска, и через мгновение продукт выпадал в лоток в прозрачной упаковке. «Прям с грядки», как пошутил однажды Брейн. Так выполнялся весь его заказ, кроме воды. Ее приходилось брать отдельно, поскольку это был товар дорогой и не слишком распространенный. Брейна здесь уже знали. Улыбчивый Гоберли Ингас накачивал в баллон 5 литров воды и, отдавая покупателю, смотрел на него с долей восхищения и удивления. «А вы сами не употребляете воду?» – спросил Брейн как-то, чтобы выяснить такую странную реакцию продавца воды. «Что вы, сэр, мне это не нужно!» – засмущался тот. «Но, может быть, вам любопытно, какова она на вкус?» «Нет, наш начальник уже давал нам попробовать воду, чтобы унять любопытство». «И как вам?» «Ничего особенного. Я, честно говоря, полагал, что будет интереснее». «А много продаете в день?» «Не особо. Но в начале недели часто бывают лабораторные закупки». «Лабораторные?» «Да, воду берут для разных там исследований. Тут в метрополии полно всяких исследовательских контор. Иногда даже целый бункер могут взять. Но это через большой штуцер, прямо со двора заправляют». Возвращаясь домой с покупками, Брейн по привычке продолжал проверяться, используя любую отражающую поверхность. Витрин здесь не было, но для этого годились отполированные плитки, которыми отделывали здания. И всякий раз, глядя в них, Брейн не переставал удивляться своему внешнему виду – чуть мешковатым штанам и куртке, хотя все вокруг были одеты примерно так же – и мужчины, и женщины. Пожалуй, женщины чуть аккуратнее. Их штаны и куртки выглядели более подогнанными по фигуре, при том, что ростом и статью женщины суперколверов своим мужчинам почти не уступали. Что касалось причесок, мужчины предпочитали предельно короткие волосы. Женщины чуть длиннее, но не более. Красить волосы здесь было либо не принято, либо, напротив, делалось это так качественно, что определить это на глаз не было возможности. А может, даже были специальные таблетки. А почему бы и нет? Скушал такую, и цвет поменялся.